Среда, 10 апреля. Первое. Родители 20 и более детей, которых показывают по телеку. Слушайте, мне плевать, что вы покупаете по 60 пинт молока в неделю. Мне плевать, что вы на ужин жарите 108 сосисок. Мне плевать, что у вас во дворе уже ногу некуда поставить из-за всяких игровых приблуд. Не лезьте своими чертовыми плодородными чреслами в мою тарелку с кукурузными хлопьями. Вы, помешанные на себе и беспрестанно размножающиеся твари. Второе. Тип из газеты, который до смерти забил своего стаффордширского бультерьера бейсбольной битой и получил приговор с отсрочкой. Пф. Дайте его мне. У меня дело пойдет безо всяких отсрочек. Третье. Заведения, в которые запрещено входить с крошечными собачками на руках. Даже если эти собачки ведут себя как ангелочки и вообще не писают. Речь о нашей городской библиотеке. Четвертое. Дерек Скотт. Пятое. Уэсли Парсонс. Сегодня с утра Лайнус выиграл в фальшивой лотереи и успел ненадолго впасть в экстаз. Но тут Пол Спердок указал ему на то, что его накололи. Тогда он разразился мощной тирадой на тему буллинга на рабочем месте и стал пытаться выяснить виновного. Принялся грозить адвокатами и всяким таким. Эй, Джей в панике, а мне пришлось спрятаться за книжкой про обезьянку, чтобы не спалиться. Спустя некоторое время нас вызвали на спешно созванное собрание, на котором Рон объявил, что Джефф Трэшер принял решение уйти на пенсию. Мне даже не сказал ничего. А я-то думала, мы друзья. Козёл. Миссис Уитейкер сегодня не смогла взять Дзынь. У нее какая-то стариковская автобусная поездка в Скарборо на ужин с улитками. Поэтому я спросила у Клавдии, могу ли я уйти пораньше. У меня запись к врачу. Я упомянула слово «шейка», и она меня отпустила вообще без вопросов. Уж она-то знает, каково это — иметь проблемы с маткой. Кажется, ее собственное выпало во время игры в бадминтон. Вряд ли мне удастся оформить кредит на медовый коттедж одной. Без денег Крейга и его безупречной кредитной истории. К тому же тогда мне бы понадобилось иметь работу у Уэльси. Мне так нужен этот дом. Думаю, что и я ему тоже нужна. Мы были бы там так счастливы. Я и Дзынь. Мы бы жили там вдвоем и дышали чистым воздухом, ароматом желтых роз, разводили бы собственные овощи и выращивали зелень. Да понятно, все это, сука, пустые мечты. Мне не суждено быть счастливой. Так что можно прямо сейчас взять и спустить все надежды в унитаз. У библиотеки по-прежнему никаких следов неуловимого Скада. Мне надоело ждать, и я заглянула в чатик. Суперсекси 48 понадобилось срочно поболтать, а Бигуса-Дикуса в сети не было. Суперсекси теперь хочет встретиться в каком-то притоне в Сохо. Говорит, что я самый сексуальный парень в интернете и что он хочет отыметь меня на качелях. Эти ребята, конечно, просто ржака. Решено. Сегодня вечером выхожу. Соскучилась по ощущению ножа в кармане пальто. Поеду, найду себе мужиков на синем фургоне и не вернусь, пока не вымужусь в их крови. Я на Олд Роуд, в одном из трех дорожных карманов, том, который ближе всех к Коппертон Лейн. Именно здесь произошло первое изнасилование. Я выключила двигатель и делаю вид, что изучаю карту. Сейчас ровно 22:23. Я здесь уже почти полчаса, но сдаваться пока не собираюсь. Сегодня они точно приедут, и я в этом не сомневаюсь. Причем на этот раз они приедут за мной. Я готова к встрече с ними, как никогда. С ними обоими. Кажется, за 10 минут мимо не проехало вообще ни одной машины. По радио включили песню «Размытые строчки». Стыдно признаться, но я знаю каждое слово. 22:47. Теперь я в кармане рядом со старым зданием школьного актового зала, которое находится на пересечении с Лонг-Лейн. По-прежнему никого. Окна все время запотевают. И это бесит. Возможно, времени с прошлого нападения прошло слишком мало, и они пока не станут снова нападать. Но вдруг все-таки нападут. Всегда остается эта томительная надежда. Без надежды никак. Я тут. Приезжайте же за мной. Ищите меня. И найдите. Ножи разложены на переднем пассажирском сидении. Лезвия леденющие. Так и просится, чтобы к ним прикоснулись. 23.07. Я в третьем кармане. Тут рядом вообще никаких ориентиров. Крейг прислал сообщение. Спросил, где новый выпуск «Радио Таймс». Я сказала ему, что сегодня останусь у Питч на ночевку в честь ее дня рождения. Отмазка так себе, но такой вариант празднования был бы вполне в духе Питч, так что технически я даже не соврала. За исключением того, что день рождения у нее в декабре. Какие-то машины проезжают, но никто не останавливается. А карманом, если и пользуются, то только для того, чтобы развернуться. Фургонов тоже несколько штук проехало, но ни один не был синим. На дороге лужи, и это примерно все, что тут есть интересного и заслуживающего упоминания. Начинаю клевать носом. Пожалуй, подожду еще 10 минут, и все, еду домой. Ну, точнее, в бывший дом мамы и папы. С тех пор, как я это написала, прошло 25 минут. По-прежнему никого. Только сова, кажется, опять ухнула. Я попыталась загуглить ее крик. Но сюда сигнал не добивает. Еще 5 минут и точно уезжаю. Может быть. Охренеть, блин. Похоже, начинается. Напишу позже. В общем, все пошло не по плану. Господи, боже мой. Я уже в доме родителей. И руки только вот недавно перестали трястись, так что можно, наконец, все записать. Но твою ж мать! Как я нихреново стрессанула! Лезешь из кожи вон, чтобы помочь несчастным и обездоленным, а тебе за это одна только боль. Короче, насильники на синем фургоне оба мертвы. Насчет этого можете не беспокоиться. Хотя бы с этим проблем вообще никаких не возникло. Но сегодня я так наследила... Понаоставляла хвостов и так зла на себя саму, потому что сегодня случилось непредвиденное. Меня увидели. Короче, еду я обратно по Олд Роуд и думаю, что вот-вот плюну на все и отправлюсь домой, и тут вижу. Карман номер один. То самое место, где дорога резко сворачивает рядом с Коппертон Лейн. Я чуть не проехала мимо, и тут краем глаза заметила какую-то вспышку. Лимонно-желтую. Шарфик. Женский шарфик. На шее у бабенки, которую заталкивают в кузов темно-синего грузового фургона. Номерной знак WD-64, что-то там, кажется, BTY. Ну что ж, посмотрим, подумала я. И тут спохватилась. Не, ну вот же дерьмо. Ведь это нападение предназначалось мне. Мне и в голову не приходило, что я застану их с кем-то еще. Чертова баба забрала себе мои лавры. В общем, я припарковалась на грязной проселочной дороге ярдах в 200 от них. Сгребла все, что было на переднем сидении, и побежала обратно к карману, в котором был припаркован фургон, с выключенным двигателем, ни огней, ни звука. Только это все-таки он. Тот самый фургон. И на второй половине номера у него в самом деле буквы BTY. Я знаю, что они там внутри. И я знаю, что она тоже там. Крадучись, обхожу фургон кругом и понятия не имею, что делать. Действую вслепую, а я такое терпеть не могу. Но понятно, что второго шанса не будет, поэтому приходится идти ко дну с тем, что есть в наличии. И вот... Я достаю из рюкзака два самых больших ножа, натягиваю на лицо шарф и стою позади грузовика. Жду и собираюсь с духом, чтобы постучать. И тут «плям!» В голове рождается блестящая мысль, и я убираю ножи. К этому моменту насильников уже слышно. Они там внутри чем-то громыхают, спорят. Только вот от бабёнки что-то ни звука. Интересно, не заткнули ли ей рот кляпом? Тут громыхание прекращается, и до меня доносится, как один из них спрашивает. «Ты ничего не слышал?» В общем, сердце у меня колотится, как сумасшедшее, пот катится градом, дышу еле-еле, вся вот эта херня. И тут в голове мелькает, что вообще-то надо гнать обратно к машине и звонить в полицию. Но мысль быстро улетучивается. К тому же я вся на взводе, так что ничего не поделаешь. Пусть все идет, как идет. Вытаскиваю из рюкзака альпинистскую веревку Джулии, продеваю ее через ручку двери и обхожу с ней вокруг фургона. Обматываю в два оборота. Со стороны может показаться, что это у меня такой танец вокруг долбанного майского столба. И завязываю. Супер прочно. Теперь они у меня в ловушке. Все трое. Насильники и насилуемые. «Чё за херня?» — раздается изнутри. На этот раз голос другой, погромче первого. Баба вопит, очень похожа на Джулию. То есть она все-таки без кляпа. Вот тут-то я замечаю открытое водительское окно и ключ в замке зажигания. Забираюсь в кабину, поворачиваю ключ и выезжаю из кармана раньше, чем вменяемая половина мозга спохватится и успеет заорать: «Какого хрена ты творишь?» Нет, серьезно, что это было? Я до сих пор не знаю. Я в тот момент не имела ни малейшего представления о том, куда еду и как закончится этот вечер. Единственное, что я отчетливо понимала, это то, что в кузове у меня три человека, и я их куда-то везу в темноте. Куда? Я не знала. И зачем? Тоже. Знала только, что надо хоть что-нибудь делать. И да, оглядываясь на это теперь, на рассвете, я понимаю, что ехать-то мне следовало. Прямиком в полицейский участок. Следовало позвонить в полицию, повести себя как нормальный человек и выйти из этой истории настоящим героем, реальной, мать вашу, женщиной долбанного века. Но эта мысль мне как-то в голову не пришла. Потому что нормального мозга у меня нет. Вы что, до сих пор этого не поняли? Я думаю не так, как нормальные люди. Я думаю, как я. Поэтому фургон я пригнала к единственному месту, которое в этот момент, момент мрака и отчаяния, пришло мне в голову. Карьеру. Бабёнка опять орёт. Судя по голосу, она не очень молодая. И довольно шикарная. Я вдавливаю ногу в педаль газа, слышу, как что-то ударяется о стену фургона. Видимо, кто-то у них там завалился. Другой орёт. «Да они нахрен фургон угоняют!» А баба всё вопит. Я прибавляю газу. Один на неё прикрикивает. «Заткнись, сука!» Кстати, распространённая реплика у насильников. Думаю, он даёт ей по морде, потому что опять слышится удар о стену. У него акцент. Лондонский. С южного берега. Или с северного. Никак не могу запомнить. В общем, похоже на Рэя Уинстона. Второй акцент я не могу опознать. Шотландский, что ли? Может, из Глазго? Похоже на того типа, с которым Крейг спорит, когда смотрит спортивные трансляции по Sky TV. Настроение у меня — полный восторг. Окно открыто, ночная прохлада пробирает до костей, и я двигаюсь в сторону неровных проселочных дорог, ориентируясь на указатели каменоломня Чипчейс. Дороги становятся все уже и круче, к тому же я не ощущаю габаритов фургона, ведь моя машинка по сравнению с этой совсем маленькая. Я ломаю живую изгородь, с плеском врезаюсь в огромные грязные лужи, по всем четырем колесным аркам колотится гравий. Я из своего путешествия секрета не делаю, просто еду. Выезжаю на ту же стоянку, где парковалась, когда убила Джулию. Подъезжаю к самому краю большого карьера, останавливаю фургон, выключаю фары и хватаю с пассажирского сиденья рюкзак. Поразительно, что они до сих пор не обнесли это место забором. При таком-то количестве трупов, которые мы с папой туда набросали. Стаскиваю с лица шарф, перерезаю веревку и колочу в заднюю дверь. «Выпустите ее!» Это звучит так по-бабьи, что просто ужас. Одна из немногих вещей, которые мне не нравятся в том, чтобы быть женщиной, это невозможность по мере надобности включать убедительный мужской тон. У меня получается, как у ведущей детской передачи, которая говорит за великана в «Джеки» и «Бобовом зернышке». Внутри опять удары и крики шепотом. «Я вооружена!» — говорю. «Выпустите ее!» Пытаюсь усилить это дополнительной угрозой. «У вас 5 секунд. 1, 2...» Щелкает замок. Один из них медленно открывает дверь. Внутри горит свет, тоненький тусклый луч в углу. На полу матрас. Бобенка, съежившись, сидит в глубине фургона в уголочке под маленьким огнетушителем, прикрепленным к стене. У нее кудрявые каштановые волосы и огромные глаза. Вокруг матраса разложены розовые бархатные подушечки, журналы, лубрикант со вкусом клубники. С потолка свисают петли рукояти. Настоящий мобильный секс-притон. На одном из мужиков балаклава. Другого я вижу отчетливо. Он черный и в красных перчатках. Это он открывал дверь. И одной рукой ее придерживает. Замечает 2 ножа у меня в руках и чуть отстраняется. «Выпустите ее!» — повторяю я. Ни один из мужиков не делает ни шага. Я замечаю голую полоску кожи над рукой в красной перчатке, по-прежнему держащейся за ручку двери. Сильно и быстро рубаю по этой полоске ножом. Фонтаном хлещет кровь. «А-а-а, грёбаный в рот!» — орёт он, хватаясь за рассечённое запястье 2-й рукой в красной перчатке. Я указываю на него ножом и повторяю. «Выпусти женщину!» Парень в балаклаве смеется. Реально, смеется. Хватает бабу за руку, она подвывает. Он подталкивает ее к выходу и выпихивает из грузовика. Она обрушивается бесформенной кучей на гравий и тут же поспешно отползает в кусты. На голове комок перепутанных каштановых проводов. Трусы на одной лодыжке. Желтый шарфик тащится по земле. Я опять сосредотачиваюсь на мужиках. «Закрывайте дверь!» Парень в балаклаве снова смеется. Он думает, я дочь этой женщины. Кто нас разберет? Явилась ее спасать. Говорит, что меня он тоже изнасилует. Напугал? Не могу. Красные перчатки начинают было возмущаться, но запястье у него уж слишком сильно болит. Он тут уже все залил кровищей. Нож прорубил ему руку до кости. Парень в балаклаве направляется к выходу, но я делаю еще один шаг к фургону и выставляю вперед нож. «Закрой дверь», — повторяю я. «Отвали, сука», — говорит он и шагает наружу. Его подводит то, что он вбил себе в голову, будто я блефую. Я бью его ножом прямо в грудь. Из одежды на нем только дешевенькая голубая рубашка Пола, так что нож входит относительно легко, и он падает на землю. Я бы продолжила и дальше тыкать в него нож, но мне надо, чтобы он поскорее умолк, поэтому я перерезаю ему горло, режу глубоко, сразу под подбородком, а потом еще разок поперек Адамова яблока, пока он, наконец, не соглашается угомониться. «Ядрить твою мать!» — орёт красные перчатки, выпрыгивает из фургона и бросается в сторону кустов. Я успеваю схватить его за руку и рублю по ней своим самым большим ножом. Он вопит, но тут сам хватает меня, цепляется за плечо уцелевшей рукой и толкает меня на гравий. А у самого из запястья до сих пор торчит мой нож. И вот он уже на мне. Колотит меня по лицу 1 рукой. Вторая-то у него в хлам. Я достаю из кармана ножик для чистки овощей и втыкаю ему в ребра. Он немного слабеет, но все равно он сильнее. Он мощно 2 раза бьет меня прямо в нос, и я на несколько секунд вырубаюсь. А когда прихожу в себя, он лежит на земле и пытается доползти до парня в балаклаве, а тот... истекает кровью, как жертвенная корова, перебирает ногами и хватается за землю в тщетной попытке уцепиться за жизнь. «Если бы вы, мать вашу за ногу, меня послушались, мне бы не пришлось этого делать!» Кое-как собравшись с мыслями и тяжело дыша, произношу я, после чего в обеих руках по ножу направляюсь к красным перчаткам. Я врезаюсь в его тело, как в буханку свежевыпеченного хлеба. Выдергиваю нож для чистки фруктов из его предплечья и проверяю у обоих пульс. Очистить и вынуть сердцевину. Готово. Господи Иисусе, не будь у меня 30 фунтов лишнего веса, мне бы не спастись. Не научи меня, папа, отражать удар, сейчас бы меня саму насиловали в этом фургоне. Никогда еще я не была так близка к провалу. И теперь вся трясусь и во рту пересохла. Прислушиваюсь к звукам в эфире. Сверчки, жужжание мух. Будто шепчет что-то в траве. И тут я понимаю, что это не в траве. Это бабёнка с жёлтым шарфиком шмыгает где-то у меня за спиной. «Помогите мне затащить их в кузов», — говорю я. Не отвечает. Оборачиваюсь. «Вы меня слышите?» Я говорю, «помогите мне затащить их в кузов фургона. Быстро!» Она очень медленно, никуда не спеша, ковыляет из кустов и делает, как я говорю. Берет мужчин за ноги, и мы, как две очень криворукие грузчицы, зашвыриваем их кулями в кузов. Красные перчатки намного тяжелее парня в балаклаве, так что времени на него уходит примерно лет 100. Но вот, наконец, они оба внутри, и я закрываю за ними двери. Бабёнка смотрит на меня. Видит все мое лицо. Я вспоминаю про шарф и натягиваю его как маску. «У вас кровь?» «Я знаю». «Он вас поранил?» «Нет». «А что вы теперь будете делать?» — шмыгает она. «Теперь вот это», — говорю я, пинаю фургон, и он послушно перекатывается через край карьера и исчезает в пустоте. Шум просто невыразимый. Фургон с грохотом кувыркается вниз по склону и бьется о стены карьера, пока не обрушивается на самое дно. А там, раз пошла такая пьянка, делает доброе дело и взрывается. Какая-то искорка попадает в бензин и шарах! Сотрясается земля и вспыхивает в темноте вся огромная яма каменоломни. Я нагибаюсь над краем, чтобы посмотреть. Лицо охватывает жаром. Тут я, конечно, осознаю, что до моей собственной машины пилить долбаные мили. Ну и начинаю шагать в ее сторону. «Подождите», — говорит бабёнка. «Куда вы идете?» «Домой», — отзываюсь я. «Куда ж еще?» Минут через 10 ходьбы по проселочным дорогам я понимаю, что лицо у меня пылает так, будто его сплошь изжалили осы. Бабёнка старается не отставать. Каблуки торопливо цокают у меня за спиной. «Вы же не бросите меня здесь?» — восклицает она. «Вы можете идти как-нибудь не так шумно?» — спрашиваю я, на секунду останавливаясь, из-за чего она врезается мне в спину. «А они точно умерли?» — спрашивает она. «Хотите вернуться и проверить?» «Нет». «Мы идем дальше». «Все плохо», — говорю я. «Нас 100 пудов увидит. На этот раз вышла слишком неосторожно. Нарушила все правила, идиотка». «В каком смысле на этот раз?» «Заткнитесь!» «Вы что, не в первый раз это делаете?» Я не отвечаю. «Вы спасли мне жизнь», — говорит она. «Ага, спасительница». «Нет, правда. Если бы не вы, они бы меня...» «Вас там вообще не должно было быть». «Что?» Я останавливаюсь. «Почему вы ехали в машине одна? Вы что, не видели предупреждений в местной газете?» «Мне пришлось задержаться на работе. Я прикинула, что ей, наверное, под 50». «Меня зовут Хитер». «Не надо мне говорить». Останавливаю я ее. «Послушайте, ну что теперь?» «Просто идите». Примерно через час прогулки по полям и оврагам, смутно знакомым мне по тем временам, когда мы с Серин бегали к карьеру собирать чернику, мы, наконец, добираемся до ее машины. У меня из носа хлещет кровь, и я знаю только одно. К утру все лицо будет в синяках. Представляю, сколько консилера суперплотность придется извести, чтобы такое замазать. «Ну вот», — говорю я, по-прежнему сердитая, и на себя, и на нее, и на них, за то, что запороли мне к черту весь план. «Спокойной ночи». «Но что мне делать?» Голос у нее по-прежнему истерически дрожит. Она крутит свой изорванный шарф и возится с замком водительской двери. «Садитесь и поезжайте домой». Я нахожу в кармане джинсов старый платок и прижимаю к носу. Оба рукава кофты с капюшоном залиты кровью. Спасибо, что она хотя бы черная. Худи, а не кровь. Я не могу. Не могу просто приехать домой и вести себя так, как будто ничего не произошло. У меня же семья. Посмотрите. Она выставляет вперед руку. Ладонь дрожит, как желе. Поезжайте домой. Если понадобится, сыграйте так, как будто вы Мэрил вашу мать Стрип. Но больше никогда и ни с кем об этом не говорите. Только так и не иначе. А сейчас у меня болит голова. Не знаю, смогу ли я совсем ничего не рассказать. Я разворачиваюсь и направляюсь в сторону своей машины. Но Хитер хватает меня за руку, удерживает. Я боюсь оставаться одна. Пожалуйста, побудьте со мной. Ну, пока я немножко успокоюсь. Я не могу в таком состоянии садиться за руль. И тут она меня обнимает. Я серьезно, прямо на месте преступления. Нет, сегодня весь мой спектакль навернулся к чертовой бабушке с жопой кверху. «Я поеду в полицию, расскажу им, что случилось», — говорит она, наконец от меня отстраняясь. «Нет, в полицию нельзя», — говорю я. «А вас я им ничего не скажу». «Если вы ничего не скажете обо мне, тогда вам придется сказать, что вы были у карьеры одна, и тогда вас обвинят в двойном убийстве». «Ой, но...» «А если вы скажете им обо мне, тогда за двойное убийство посадят меня». Я постучала пальцем по лбу. «Мозги немного включите». «Но...» «Ничего, никому». «Не говорите. Ничего не делайте. Вас здесь не было. Меня вы не знаете». «Но ведь моя машина стояла здесь всю ночь. Вдруг кто-нибудь ее видел? Мы наверняка везде оставили улики». «О, Боже, не говорите так», — произношу я. «Черт!» Она заглядывает в телефон. «Я не могу сосредоточиться, чтобы подумать. У меня 6 пропущенных звонков от мужа». «Напишите ему. Вы ехали домой, машина сломалась. Вы пошли искать помощи и заблудились. Шарфик порвался и, не знаю, каблук сломался. Потом вернулись к машине, а она вдруг, наконец, завелась. Слава небесам, случилось чудо. Просто не говорите о фургоне и особенно обо мне». У меня из носа по-прежнему шла кровь. «А что вы скажете про свое лицо?» — спрашивает Хитер. «Обо мне не беспокойтесь. Врать — это моя профессия». Она начинает всхлипывать в дверцу автомобиля. «Я не знаю, что вам сказать. Мне нужно как следует поблагодарить вас. Вы не представляете, что вы для меня сделали. Я вам хоть спасибо сказала?» «Да, сказали, все в порядке. Самой большой благодарностью с вашей стороны будет, если вы меня забудете. Спокойной ночи». Она кивает. Не знаю, что означал этот ее кивок. «Ладно, я никому о вас не расскажу». Или «Ладно, но я еду сейчас в участок, нравится вам это или нет». Как бы там ни было, ну и ночка. Охренеть. Не знаю, что с этой Хитер было дальше. После того, как она села в машину. Знаю только, что теперь мне надо жить тихонько и не высовываться лет примерно 20.